Доброе утро всем. Всем, кто выбрал быть среди живых, а не среди мертвых в это утро. Когда-то один ученик тоже Иисуса говорил: «Позволь мне пойти похоронить моего отца». Да? Помните, что Иисус ему ответил. Давайте откроем наши Библии. Евангелие от Матфея, 10 глава. Сегодня мы будем рассматривать. 10 глава. Она посвящена избранию 12 учеников и тому, как Иисус отправляет их, так сказать, на миссию, на дело, к чему Он их призвал, для чего Он их призвал. И что для меня интересно, то что мы читаем о избрание учеников и о том, как он посылает их на миссию. Сейчас уже в 10 главе, не знаю, как хронология именно, насколько это соответствует, но в 8 и в 9 главе мы читаем о том, как служил сам Иисус, о том, как он нес свое служение, как он участвовал в нуждах людей, как он провозглашал этот приход Царствия Небесного, о том, что оно приблизилось. На самом деле Иисус никогда не призывает нас делать то, через что Он сам не прошел. На самом деле наш Господь, Он прошел через все. И поэтому Ему все понятно, Ему Он осознает, чего это требует от нас, каких жертв, каких ресурсов. Поэтому мы не можем сказать, что ну, Бог через это не проходил, как же мне вот с этим идти. Мы видим, вся 8 глава, вся 9 глава посвящена именно этому практическому служению Иисуса Христа. 5, 6, 7 глава мы видим, как Иисус доносит, так сказать, эти истины, Нагорная проповедь истины, в чем же на самом деле состоит суть Его служения, в чем эта новизна этого послания, которое Он принес для Израиля и, впрочем, для всего мира. И в 8, 9 главе мы видим, как Он переходит к практическому служению, как ту теорию, которую он донес в этих трех главах, 5, 6, 7, как он реализует ее в жизни. И лишь после этого, ну, уже там, в 8, 9 главе, мы видим, как некоторые ученики присоединяются к Иисусу, которые тоже видят, как он служит. И уже здесь, в 10 главе, мы видим, как уже Иисус избрал, так сказать, эту команду из 12 человек, да, почти футбольная, плюс один человек, Иуда, наверное, запасной. И с этой командой он, так сказать, собирается осуществить эту миссию, для которой он пришел на землю. Проповедовать о том, что Царство Небесное приблизилось, то, что люди нуждаются в покаянии. 12 человек, много ли, мало ли? Ну, на самом деле мы, сидящие здесь, являемся плодом служения этих 12 человек. Эти люди, они были с Иисусом, они видели Его жизнь, они видели Его служение, они видели Его отношение к разным проблемам, ситуациям, и это меняло их самих. Пребывая рядом с Иисусом Христом, их жизнь, их характер, их дух, он укреплялся, закалялся. Проходя через какие-то испытания, трудности, они переосмысливали какие-то ценности, они по-другому начинали оценивать себя, они по-другому начинали смотреть на людей, на нужды людей, на свои нужды. Будучи рядом с Иисусом Христом, их жизнь поменялась. И они смогли стать этим инструментом, через который Божий план реализовался таким образом, что сейчас во многих-многих залах, зданиях собираются верующие, христиане, ученики Иисуса Христа из этих 12 человек. То же, что мы можем отметить в... Если мы посмотрим на эту команду, такую разношерстную, то это не были какие-то избранные люди. Знаете, когда мы смотрим какие-то фильмы, когда какая-то там цель, такая миссия, и выбирают самых там лучших людей, да, там из голливудских, там 12 друзей Оушена, да, им надо какую-то миссию, они там, один там специалист в этом, второй специалист, или там метеорит, астероид летит на Землю, выбирают самых лучших там взрывателей, буровиков, там, и отсылают их туда. Ну, здесь все по-другому. Иисус выбирает обычных людей. На самом деле Иисус не нуждается в каких-то профессионалах, суперобразованных профессорах, докторах и так далее. Иисусу это не надо. Скорее даже наоборот. Иисус нуждается в тех, которые могут сказать, что на самом деле, ну, без тебя, Иисус, я ничего не могу делать. Иисус не нуждается в человеке, который будет пытаться как-то из своих сил исполнить то, что своими силами невозможно исполнить. Эти 12 учеников, когда Иисус их призывал, наверное, они не могли вообще всю масштабность этой миссии осознать. Они приняли этот призыв, они пошли за Иисусом, они доверились Ему, но вообще осознать все то, чему и предстояло, шаг за шагом Иисус открывал это для них. То же самое происходит в нашей жизни. Пребывая рядом с Иисусом Христом, мы учимся, мы меняем свои взгляды, мы меняем оценку, свою самооценку, мы меняем взгляд на нужды свои, на нужды окружающих. Пребывая рядом с Иисусом, глядя на Его пример, мы учимся служить другим. Так же самое происходило и с учениками Иисуса Христа. Давайте прочитаем. 10 глава Матфея. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон, Кананит и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите». А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли, вы наведываетесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской или Гоморской в день суда, нежели городу тому». Читая эти первые 15 стихов, можно сказать, это такая мотивационная речь Иисуса Христа, такой себе тренинг для учеников перед тем, как они пойдут на это задание. Да? Сейчас популярны там какие-то тренинги для людей различных профессий, на которых они пытаются как-то повысить свои навыки, свои способности, профессиональные качества. И Иисус, отправляя своих учеников, Он точно так же дает им наставления, Он дает им какие-то инструкции о том, как им действовать. На самом деле эти инструкции, они точно так же практичны и актуальны и для нас. Они точно так же практичны и актуальны для нас, и мы можем взять для себя практические уроки из этих инструкций. Можно сказать, Иисус отправляет своих учеников на миссию, да? Он отправляет их благовествовать. И можно сказать, что вся эта глава, она практически посвящена благовестию. Донесению этой благой вести о том, что Царство Божие, Царство Небесное, оно приблизилось. И читая эти первые 15 стихов, мы видим, можно выделить несколько таких акцентов, которые делает Иисус Христос, несколько моментов, которые Он рассматривает. Первое, что я выделяю, это то, что Он говорит своим ученикам, идите. Когда вы пойдете, это заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. То есть Он говорит им, идите. Это не является для них такой, знаете, по-английски это называется option, по-русски это сложно перевести, ну, как такой вариант, один из вариантов, там, хочешь, можешь пойти, там, да, или там, машина с различными опциями, да, вот для учеников, и там, идти и благовествовать, это не было опцией такой, дополнительной какой-то. Для учеников, как и для нас, благовестие и донесение благой вести до окружающих людей, это является жизненно необходимым фактором того, чтобы быть учеником Иисуса Христа. Можно поставить это на одну полочку с чтением Библии, с молитвой, с общением с верующими людьми. Благовестие. Донесение этой благой вести. То, для чего Иисус Христос пришел, то, для чего Он избрал своих учеников, то, для чего Церковь существует и сегодня на земле. Так Иисус говорит: «Идите». И этот призыв, он звучит точно так же и для каждого из нас. Это призвание для каждого из нас идти и свидетельствовать об Иисусе Христе. И когда мы думаем вот о слове «идите», мы, конечно же, себе представляем там, ехать куда-то там в Зимбабве, вот идти, и это будет нашим благовестием. Ну, для кого-то это именно так, кого-то Бог призывает именно так. Для кого-то это слово «идите» и «несите это Царство Небесное» может выражаться совсем по-другому. И на самом деле благовестие, оно должно охватывать всю нашу жизнь. Мы не должны воспринимать то, что вот на неделе мы выбираем какой-то день, там, четверг, это день, когда вот у нас благовестие. На самом деле это должно стать стилем нашей жизни. Наша жизнь должна стать этим благовестием. Мы должны стать этим живым письмом, читаемым всеми людьми. Живым письмом, в котором написана эта благая весть. Иисус сказал: «Из того узнают, что вы мои ученики, если будет любовь между вами». Люди, глядя на то, как мы ведем себя, как на самом деле эта благая весть повлияла на нас, они будут принимать решение, принимать им эту благую весть или нет. В конце этой главы мы прочитаем, что на самом деле это послание, которое ученики будут нести, оно было не очень-то популярно в мире. Это, не знаете, не такая новость, там, не знаю, там, пенсию повышают на 100%. Да? О, классная новость. Такой бы я пошел бы там по подъездам, там, открывал бы, говорил: пенсию повышают на 100%. И причем, как доказательство, еще аванс там, 50% сразу давал на руки. О, люди бы такую с радостью открывали мне двери. Там. Как мы увидим дальше, то это благая весть, которую принес Иисус Христос, ну, люди не особо-то ее воспринимали с радостью. Второй принцип, который можно отметить здесь, Иисус говорит в 7 стихе: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». И здесь мы видим, перекликается его послание с тем, о чем проповедовал до этого Иоанн Креститель. Да? Он точно так же призывал людей покаяться, потому что приблизилось Царство Небесное. И именно послание Иисуса Христа, оно и состоит, и наше послание, которое мы несем, в том, что Царство Небесное, оно грядет с приходом Иисуса Христа на землю, с приходом Его суда на грешников, наступит это Царство Небесное. Это Царство Небесное, это значит правление Бога, это значит господство Бога во всех сферах жизни. И в 8 стихе он говорит: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Благовестие, да? Когда мы слышим это слово «благовестие», то ну, мы рисуем себе такой образ, такую картинку, когда мы там, не знаю, подходим к какой-то скамеечке и начинаем людям рассказывать Евангелие. Ну, чаще всего это именно так и есть. Но, как мы видим здесь, Иисус не ограничивал благовестие своих учеников только этим. В 8 стихе мы читаем о том, что Иисус призывает учеников отвечать на нужды людей. Это не какие-то чудеса, которые Иисус призывает их творить. Да, если кто-то нуждался в чуде, действительно, Иисус призывал это делать. Но основной акцент, который Он здесь делает, Он призывает их участвовать в нуждах этих людей. Он не призывает их быть голословными, просто сказать какое-то там слово радостное, все, и пойти, и сказать, что этого достаточно. Он говорит, что эти люди, они нуждаются, у них есть нужды, на которые вы можете ответить. Почему они могут ответить на эти нужды? Мы читали об этом в 1 стихе. «И призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Иисус Христос дал им все ресурсы для того, чтобы отвечать на эти нужды людей. И Он призывает их воспользоваться этими ресурсами. Он говорит, что эти ресурсы, эти способности даны вам не для того, чтобы вы как-то возгордились, не для того, чтобы вы их использовали только для собственной выгоды или собственных интересов. Но в конце 8 стиха Он говорит: «Даром получили, даром давайте». На самом деле, то, что мы получили от Иисуса Христа, должно возвращаться обратно с благодарностью Богу через наше благовестие, через наш ответ на нужды других людей. Это больше, чем просто рассказывать проповеди. Да? Мы можем много и долго человеку говорить о чем-то, и человек как-то будет закрыт. Но когда мы как-то поучаствуем в его жизни, и он увидит, что на самом деле это касается нашей практической жизни, что это изменило нас самих, изменило наше поведение, наши поступки, наши мысли, наши слова, то это действует совсем по-другому. Даром получили, даром давайте. Интересное место есть в Ветхом Завете. Можем открыть Четвертое Царство. Четвертое Царство. Седьмая глава. Четвертое Царство, седьмая глава, девятый стих. Можно даже сначала главы прочитать. История здесь записанная, история того, как город Самарию, так сказать, осадили сирийские войска, и город, в городе начался голод, все люди страдали. И как же, какой же был исход у всей этой истории? Сказал Елисей, 7 глава, сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время меры муки лучше будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник на руку, которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то тоже умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли и пошли и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязаны, и шатры, как быть им. Такая история. И на самом деле эта история, она очень похожа на то, что произошло в нашей жизни. В жизни этих прокаженных случилось такое счастье, да, как они поступают. Они голодны, они приходят в этот стан, никого нету. Они едят, пьют, набирают еще что-то, идут, прячут. Запас делают. Заходят в другой шатер, опять идут, прячут. И потом у них появляется мысль. На самом деле, ну, то, что здесь есть, это намного больше, чем им надо. И там, рядом в городе, люди сидят, голодают, думая, что здесь, в сирийском стане, войска. И у них возникает в 9 стихе, они говорят друг другу, не так мы делаем, день сей радостной вести. Если мы замедлим и будем дождаться утреннего света, то пойдет на нас вина, пойдем же и уведомим дом царский. Они идут и несут эту радостную весть. Иисус Христос дал ученикам точно так же нести эту радостную весть. Иисус Христос точно так же дал нам нести эту радостную весть. Даром получили, даром давайте. Как эти четверо прокаженных, они даром получили все это, так они даром и передали эту радостную весть дальше. Они поделились этой радостью, они поделились этим необходимым для существования, для жизни всего города. То, что мы имеем, это не должно служить только для наших нужд. Это должно служить для нужд окружающих нас, людей. Возвращаясь назад, когда мы читаем вот это обращение Иисуса о том, что же должны делать свои ученики, то 8 стих: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». То можно сказать, что Иисус призывает их участвовать в самых различных нуждах людей. В эмоциональных нуждах, физических, в духовных, в каких-то социальных, культурных. Он призывает их участвовать в жизнях людей. Он не призывает их нести такое служение, которое несли фарисеи. Ведь фарисеи все правильно делали, да? Они все делали даже более чем правильно. Они, как Иисус описывает, вы, учителя, обходящие весь мир от края до края, находящие одного человека, чтобы покаять его и потом его для того, чтобы приготовить его для гиены огненной. То есть фарисеи делали то же самое. Они искали этого человека, которого бы привести к покаянию, но результат был совсем другой. То есть их целью было просто найти этого человека, так сказать, привести его к покаянию, и все на этом. Но Иисус призывает на самом деле служить нуждам этих людей. Если привести пример такой, то я прочитал в одной книжке о том, что в Африке к 1800 году насчитывалось около 10 миллионов верующих христиан. В наше время насчитывается более 400 миллионов верующих. При том, что все население Африки составляет около 800 миллионов человек. Каким образом шел этот процесс, да? Каким образом настолько значительно было это увеличение числа верующих? На самом деле для этого была заложена очень хорошая почва. И почва состояла в том, что те миссионеры, те первые служители, которые ехали туда, как вы думаете, чем они занимались? Они строили больницы, они строили лепрозории, они строили школы для детей. И не служили этим. Они отвечали на нужды этих людей. Они понимали, что лишь принести слово о том, что Иисус Христос является вашим Богом и Господом, этого недостаточно. Они видели, что эти люди живут в нужде, и они отвечали на эти нужды. И таким образом это Евангелие, оно стало действенным в жизнях этих людей. Таким образом, это Евангелие, оно стало живым словом, которое изменяло жизни людей. Потому что оно отвечало на все нужды этих людей. Не просто на духовные нужды, но и на их физические нужды, и на их эмоциональные нужды. Это меняло устройство жизни этих людей. Так, второй принцип, который мы читаем здесь, это то, что ученики были призваны отвечать на нужды людей. 10 стиха мы читаем: «Ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха не берите с собою». Вернее, с 9. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Следующий принцип, который можно выделить здесь, то, что Бог, Он позаботится о ваших нуждах. Бог позаботится о ваших нуждах. Почему Иисус дает такое, казалось бы, нелогичную инструкцию для своих учеников? Ведь когда мы отправляемся в дальний путь, всегда мы собираем сумочку с собой, да? Люди пошли там на майские праздники в Крым, собрали с собой большие рюкзаки, туда каши, сгущенки, сало наложили. Они же идут в путь, денег взяли с собой. Вдруг что случится, надо же. Но Иисус такую нелогичную инструкцию дает, говорит: не берите с собой ничего. Ничего. Начинает: не берите золота, продолжает: не берите серебра и даже меди не берите. То есть, скорее всего, медь была самая мелкая монета, да, медная. Говорит: ничего не берите с собой. Почему? Резонный вопрос, почему? К чему призывал Иисус своих учеников тогда, когда они шли на миссию? Он призывал их к полному упованию на Него. Он призвал их к тому, чтобы они полностью полагались в этом служении на своего учителя и полностью доверяли ему. Ведь если бы они взяли все это с собой, ну, какое доверие Богу, какое упование на Бога, да? Ну, захотелось мне там есть. Пошел в киоск, купил булочку, скушал, все, не хочется. Да? Но, идя на миссию, они не взяли ничего с собой. И Иисус им говорит дальше, просто входите в какой-то город и ищите того, кто достоин. И оставайтесь там. Опять же, в конце главы мы увидим, что это послание, которое они несли, оно было не очень популярное в то время, не очень популярное среди людей. И поэтому для того, чтобы идти на такое призвание, ученики сильно нуждались в том, чтобы делать шаг веры, сильно нуждались в том, чтобы доверять Богу. Апостол Павел, когда он был призван на служение, он точно так же был призван делать эти шаги веры, идя и проповедуя в этих землях, территории Азии. Он точно так же шел в никуда. Он точно так же шел, не зная, что ему предстоит впереди. Порой он делал шаг, Бог закрывал ему двери, поворачивал его обратно. То есть во всем в своем служении он был вынужден полагаться на Бога и доверять ему водительству, его руководству, его обеспечению. Несколько раз, подытоживая свое служение, делясь во втором послании к Коринфянам, он описывает свое служение, как его служение происходило. И он так и пишет, что по-разному было. Бывало, что я был в нужде, бывало, что я был в изобилии. Но, тем не менее, он говорит, что все время Бог его обеспечил, все время Бог о нем заботился. И ни капли сомнения в этом апостол Павел не выражает. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе, он говорит, обращаясь к Коринфской церкви, он говорит, ибо мы ходим верою, а не видением. Это то, к чему мы призваны. Ходить верою, а не видением. Но не просто верою, а верою в Бога. Верою в всемогущего Бога. Верою в вездесущего Бога. Верою в всезнающего Бога. Конечно же, нам намного проще, живущим по плоти, жить видением. Все наши органы чувств, они призваны к тому, чтобы жить видением, да? Мы видим, слышим, щупаем. И таким образом мы получаем информацию, да? Но жить верою – это нечто другое. Это нечто нехарактерное для нас, живущих по плоти. Это нечто нелогичное. Это нечто духовное, а не материальное. Уповать на Бога, которого мы не видим. Уповать на Бога, которого мы узнаем, читая из этой книги. Доверять Его водительству, доверять Его обеспечению в нашем служении. 9-10 стих говорит о том, что Бог позаботится о наших нуждах. Действительно, Бог никогда не призывает нас идти туда, где для нас не будет Его благодати. В любом служении, если звучит Божий призыв, идти куда-то делать что-то, то будет и Божье обеспечение. Если мы идем куда-то, и нет этого обеспечения, то значит мы идем туда, куда Бог нас не призывает. Я могу ошибаться, но, по-моему, Билли Грэма спрашивали по поводу того, вот вы проводите такие крусейды масштабные, наверняка они требуют больших средств. Каким образом вам это удается? И на что он очень ясно отвечал, что если мы что-то начинаем, и у нас нет средств для этого, то мы просто прекращаем это делать. Мы разворачиваемся, идем в другую сторону. Мы понимаем, что Божьей руки в этом нет. Нет Божьего обеспечения, соответственно. То есть, если Бог куда-то призывает, то будет и Божье обеспечение, будут и ресурсы для того, чтобы исполнить это служение. Обращаясь к Филиппийской церкви, в послании Филиппийцам, 4 глава, 19 стих, тоже говоря о своем служении, о своем благовестии, апостол Павел говорит такие слова. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Еще раз. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Исполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Всякую нужду по богатству своему. Это обещание, это пожелание, так сказать, которое апостол Павел говорит, обращаясь к Филиппийской церкви. Он говорит это, исходя из своего собственного опыта, из своей собственной жизни, из прожитых испытаний и трудностей, через которые он прошел. Говоря такое пожелание, он дает это пожелание, исходя из того, что он сам пережил, будучи уверен, что это исполнится в их жизни. С 11 стиха мы читаем еще один момент, о котором еще одна инструкция, которую Иисус говорит своим ученикам. Он говорит о том, что результат вашего благовестия, результат вашей миссии вы доверите мне. Результат нашего благовестия мы доверяем Богу. Основатель миссии Campus Crusade for Christ Билл Брайт, он сказал такие слова, что благовестие – это свидетельство, это делиться Евангелием в силе Духа Святого, а результаты оставлять Богу. Благовествовать – это делиться Евангелием в силе Духа Святого, а результаты отдавать Богу. Чаще всего, думая о благовестии, мы думаем, каков же будет результат этого. А если люди отвергнут нас? А если люди не примут? А если никто не пожелает слушать нас? Иисус Христос говорит своим ученикам то, что вы не беспокойтесь об этом. Идите, говорите тем, кто будет достоин. Если же кто-то не будет этого достойно, то просто отворачивайтесь, уходите оттуда. Он говорит еще что-то более серьезное по отношению к этим людям. Но он призывает их обращаться к тем, кто будет достоин. И результат этого благовестия, результат этой миссии, своего служения – доверять Богу. Когда мы обращаемся к людям, и люди отвергают нас, то на самом деле они отвергают не нас, они отвергают это послание, которое мы несем им. И это очень важно, когда мы говорим об Иисусе Христе, понимать, что отвержение, которое мы встречаем, это не отвержение нас, но отвержение послания, соответственно, отвержение Иисуса Христа. Мы должны иметь правильное понимание, правильную самооценку. Тоже когда-то Миша совсем недавно в своей проповеди упоминал о том, его пример, как он поначалу благовествовал в начале своей христианской жизни, да, подходя к каждому человеку, пытаясь там, дать по очереди каждому брошюрку на работе, да. И потом осознал просто того, что ну, это было такое метание бисера, да, и люди, наоборот, в своем противлении становились еще больше, противились, чем приближались к Богу, исходя из этого. И здесь мы видим, Иисус снова в этом послании, Он подтверждает эту мысль, Он подтверждает о том, что эти ученики, они были призваны нести это Евангелие тем, кто на самом деле был готов его принять. Какой бы город или селение ни вошли, вы наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Интересные стихи. Ученики приходят, говорят: «Мир дому сему». Если дом будет достоин этого мира, то мир почиет, да, мир придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Каким образом это происходило? Каким образом мир там оставался на этом доме или нет? Да? Ну, скорее всего, как люди реагировали на учеников, на приход учеников, как они отвечали на это слово, которое они говорили, как они отвечали на нужды этих людей. Скорее всего, исходя из этого, и этот мир, этот шалом, он приходил на этот дом или же возвращался к ученикам. 14 стих. А что, если люди не примут, да? А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земли Содомской, Гоморской в день суда, нежели городу тому. Если же никто не примет, то просто выйдите из города того или из дома того. Конечно же, это не заповедь для нас, отряхивать пыль со своих штанин всякий раз, когда люди не послушают нас, да, или там мы звоним в дверь, а нам не открывают. Ну, это не заповедь Иисуса Христа. Мы больше в Библии никогда не видим, что люди так поступают, говорят, что хуже вам будет, чем в Содомской и Гоморской земле. Он просто говорит, что ну, если люди не принимают, просто отворачивайтесь и идите дальше. Не стоит, так сказать, быть, как слово хорошее, надоедливым, да. Конечно же, некоторые моменты, мы видим некоторые притчи Иисуса Христа, когда такая настойчивость, она необходима, да. Притча о бедной вдове. Иногда есть такие люди, которым, ну, необходима эта настойчивость. Но все равно должно быть какое-то семя интереса, должно быть какая-то ответная реакция людей на эту настойчивость. Бог не призывает нас, если человек закрыт, ну, продолжать как-то всячески ставить его в неудобное положение. Он не призывает к этому. Он призывает идти дальше. Так, это четвертый принцип, который можно выделить здесь, то, что результаты нашего благовестия мы доверяем Богу. Примут ли люди, не примут, ну, результат мы отдаем Богу тебе, и ты знаешь этот результат. С 16 стиха давайте прочитаем. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час будет дано вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Пастырь добрый, пастырь всех овец, посылает своих учеников идти среди волков. Нелогично, глупо, неправильно, как это овец посылает среди волков. Но Иисус так и поступает. Он предупреждает своих учеников, он говорит, что «я посылаю вас, как овец среди волков». Ученики, отправляясь на эту миссию, они шли, на самом деле, в опасное приключение, которое им предстояло. 17 стих начинается вообще с удивительных слов. «Остерегайтесь же людей». Странно звучит. «Остерегайтесь же людей». Как это? Ну, мы все окружены людьми. Как же это? «Остерегайтесь же людей». Действительно, это послание, которое несли ученики, оно не было таким популярным. Оно было опасным, можно сказать. Но тем не менее Иисус Христос посылает их на эту миссию. Иисус Христос, добрый пастырь, отправляет их туда. Недавно я читал книжку «Нежный гром» Макса Лукада, и там вся книжка посвящена, не помню, 9 глава Иоанна, по-моему, когда ученики в лодке отправляются в море, и их застигает шторм, и только потом является Иисус по воде и успокаивает море. Но самое интересное начало этой истории. Самое интересное, как эта история начинается. Иисус долго служит, целый день он служит людям, он отвечает на их нужды, он там кормит, исцеляет, изгоняет. И потом в конце вечера он, не помню, как там слово написано, ну там чуть ли не заставил понудил своих учеников сесть в лодку. Он заставил своих учеников сесть в лодку и отплыть в море. Буквально только они отплыли, начался шторм, в котором они болтались в течение 6 часов, и только через 6 часов Иисус пришел и успокоил это море. Иисус, добрый пастырь, учитель, отправляет их в этот шторм. Сам понудил сесть в эту лодку и отправиться в этот шторм, в бушующее море. Он отправил их в такое приключение, в котором на самом деле ну, эти ученики научились доверять Богу. Это еще один урок в их школе ученичества, через который они научились полагаться, полностью доверять своему Богу. Еще один раз, когда Иисус пытался показать им, что вот на что вы должны уповать и кому вы должны доверять. Здесь Иисус, отправляя учеников, Он тоже предупреждает их, что на самом деле этот мир, в который вы идете, он полон опасностей. И здесь до конца главы он больше будет говорить о отрицательных моментах этого служения, чем о положительных. И его мотивационная речь, она не очень похожа на ту мотивацию к благовестию, которую мы часто слышим, или мотивацию вообще христианской жизни. Здесь совсем не похоже эта христианская жизнь на такой небесный пикничок с музыкой, шариками, шашлыком и так далее. То, что описывает здесь Иисус Христос, это на самом деле испытание, это на самом деле проблема, это на самом деле трудности, это на самом деле сложности. Но обо всем этом Он предупреждает своих учеников заранее, чтобы они знали, чтобы они были в курсе, чтобы они были готовы к этому. На самом деле наша христианская жизнь – это одно большое испытание, это большая школа жизни, через которую мы идем. Идя на этот путь служения, благовестия людям, будем сталкиваться со самыми различными проблемами, самыми различными сложностями. Он говорит о том, что будет противление из мира, так будет и противление от религиозных людей. Будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Будет противление со стороны государства, со стороны правителей и царей. Но когда все будет происходить, это с вами, вы не заботьтесь и не думайте о том же, как же нам отвечать, как же нам выйти из этой ситуации. Он говорит о том, что я позабочусь, я дам вам какие слова говорить, я дам вам, как поступать, я дам вам это водительство. Что Дух Отца моего будет в вас, и Он будет говорить в вас. Так нас ожидают опасности. И вступая на этот путь служения, вступая на этот путь несения этой благой вести, нас ожидают опасности. Но это призыв Иисуса Христа. Это служение, которое мы будем нести, это слово, которое мы будем нести, оно может изменить жизни людей. Точно так же, как оно изменило наши жизни. Это служение, это слово, которое мы будем нести, оно сможет дать людям надежду. Людям, которые жили без надежды. Людям, которые на самом деле считали, что их жизнь закончилась. Я в течение этого года работал, часть работы была связана с реабилитационным центром и общение вот с людьми, которые там стояли за шаг до смерти, да, там наркоманы, которые там, не знаю, по 10-15 лет были во всем этом. И сейчас вот они они с Богом, они знают Его. И да, они не скажут, что они там такие уже стали крепкие, верующие. Они, бывает, оступаются, опять падают, опять возвращаются. Но все же они идут этим путем. Все же они уже вкусили, как благ Господь. И на самом деле очень интересно слышать их истории. Да. Иисус Христос – это для них единственная надежда. Единственная – это соломинка, за которую они держатся. И знаете, что они делают? Это, конечно же, так по-детски. Их поведение, оно такое детское. Они не хотят оттуда уходить. Вот из реабилитационного центра, потом там семинарии. Они вот, как заканчивается срок их пребывания в этом реабилитационном центре, 6 месяцев. И они пытаются как-то остаться в церкви, как-то там, или пытаются в семинарию поступить, чтобы быть в церкви. Только не возвращаться к себе домой. Потому что они понимают, что их там ждут люди. Остерегайтесь же людей. Это, конечно же, по-детски. Конечно же, невозможно всю жизнь быть там, отделить себя, так сказать, от этих опасностей этого мира и пытаться сохранить таким образом вот эти комфортные условия для духовного пребывания. Скорее всего, что они пока еще младенцы, и, может быть, это действительно необходимо им. Во всех этих опасностях на самом деле будет плод. Проходя через эти опасности, на самом деле будет плод, который мы будем видеть. Будут жизни людей, которые будут изменяться. Будут на самом деле радостные история, которую мы будем слышать. И сейчас, оглядываясь назад, тоже много моментов какого-то благовестия, какого-то общения с людьми в моей студенческой жизни тоже. И смотришь на некоторых людей и помнишь, как ну, пытались им там свидетельствовать на каких-то там проектах или еще каких-то там встречах, общениях. И сейчас ты смотришь на этих людей и видишь, как они сами же там какие-то служители, благовествуют. Так вообще интересно. Ну, вспоминать, как они противились, как они были вообще закрыты, казалось, ну, никогда в жизни. И сейчас этот человек, он там служит, он миссионер. Слава Богу. Бог действует, Бог совершает свою работу. Давайте, наверное, здесь остановимся. Так, Иисус призывает нас, на самом деле, неся это служение благовестия, призывает нас не бояться. И противоядием против страха перед людьми является страх Господень. В притчах мы читаем такой стих о том, что боясь перед людьми ставить сеть. Боясь перед людьми ставить сеть. Имея страх перед людьми, мы попадаем в ловушку. Мы попадаем в эту сеть, которая сковывает нас, которая не позволяет нам ничего делать. Но страх Господень является противоядием этого. Боязнь Бога. Доверие Богу. Полное доверие Богу. Так, подведем итог тому, что мы сегодня прочитали. Иисус избирает своих 12 учеников и отправляет их на миссию. На то, к чему на самом деле они призваны. К тому, чему будет посвящена вся их жизнь. И те принципы, которые мы видели сегодня, которые мы выделили, первое, то, что он говорит им, идите. И это является их призванием, это не является каким-то вариантом, ну, может идти, а может и не идти. Они должны идти. А второе, то, что мы читали, то, что они призваны отвечать на нужды людей, отвечать на нужды духовные, физические, эмоциональные, какие-то культурные, социальные нужды людей, участвовать в их жизнях, в их практических жизнях. Не просто сказать какое-то слово и все. Это все, к чему я призван. Но послужить, так сказать, поучаствовать в жизни этого человека. Следующее, что мы читали, о том, что Бог позаботится о наших нуждах, когда мы будем нести это служение. Если мы несем служение, которому призвал нас Бог, в котором Бог ведет и благословляет, то на самом деле будут и ресурсы для этого служения. Будет подкрепление того, что мы делаем. Четвертое, то, что мы читали о том, что в этом служении благовестия, результат нашего благовестия мы доверяем Богу. Результат не зависит от нас. Результат может быть отрицательный, может быть положительный, но и то мы доверяем Богу. И последнее, то, что мы читали о том, что в этом служении, в служении благовестия нас ожидают опасности. На самом деле это опасное задание, это такая опасная миссия. Но она выполнима. Аминь.